Выданный мне жетон давал мне право носить оружие, совершать торговые сделки и оказывать услуги, не противоречащие закону государства. Проще говоря, закрывал мою проблему с разрешением работы на рынке. Да, еще господин Марат, в качестве жеста доброй воли и поддержки, позволил мне пользоваться инструментарием мастерской и в личных целях. Именно в этот момент, я даже не увидел, а почувствовал, что сам глава гильдии рад тому, что смог затащить к себе мастера, хоть пусть пока и темную лошадку. С этого дня, дела стали уверенно налаживаться. За работу в арсенале гильдии мне платили 2 серебряных в декаду, это 200 полных медных монет. Плюс к этому, стали обращаться наемники с просьбами на ремонт снаряжения и на заточку. За это я взялся, только после того, как навел в мастерской порядок и разобрался с оборудованием, проведя некое подобие инвентаризации. Посещать рынок я не перестал, но теперь все больше торговал готовыми ножами. Как мы и договорились, на арсенал гильдии я стал работать 7 дней в декаду, а 3 неполных дня, включая храмовый, тратил на свои интересы. Что забавно, хозяйка трактира госпожа Баран, как только узнала, что я вступил в гильдию, тут же буквально в приказном порядке потребовала от нас перебраться в ее таверну. Комнатка, что она была готова предоставить в наше распоряжение, была чуточку меньше той, в которой мы жили на чердаке, но зато без хлопот, не нужно было топить. Также имелась купальня и прачечная, да и кухня круглые сутки под боком. За постой просила всего 5 монет в декаду, да и эти деньги, похоже, брать с нас не собиралась, потому что, когда увидела новое платье Наи, щедро расшитое самодельными кружевными лентами, заказала сестренке такие же кружева всем своим кухаркам и подавальщицам. Учитывая габариты некоторых матрон, такого кружева на их передники и чепчики потребуется погонный километр, так что Ная будет обеспечена рукоделием на долгие недели. Прошла всего декада с того момента, как наемник Кайт привел нас в гильдию, а я уже успел немного освоиться и самую малость успокоиться и наконец облегченно выдохнуть. Теперь каждое утро у меня начинается довольно однообразно. Я встаю еще затемно, иду на кухню помогать таскать дрова и набирать в котлы воду. Помогаю мыть и чистить овощи, отмывать обеденный зал к наплыву новых посетителей. После этого, буквально полчаса трачу на зарядку и иду мыться в купальню. Ничего особенного, но катка теплой воды, простенькое мыло, позволяли привести себя в порядок. К этому времени уже был готов завтрак. Кухарки и госпожа Баран кормили нас с Наи как заботливые тетушки. После завтрака, я сам шел в мастерскую гильдии или на рынок. Наи оставалась в нашей комнате, в тепле и уюте заниматься своими кружевами. Нельзя сказать, что ей это сильно нравилось, но она прекрасно помнила те несколько дней после осады города, когда она осиротевшая, почти раздетая, брошенная на произвол судьбы бродила по городу в поисках куска хлеба и защиты, поэтому по-взрослому бралась за работу, не желая повторения подобного. Я тоже понимал, что сейчас должен сделать все, чтобы суметь себя показать. Да, в некотором смысле, я понес репутационные потери в глазах многих обывателей, вступив в гильдию наемников. В моем прежнем мире такое сообщество называлось «организованная преступная группировка». Ну и плевать, зато обрел устойчивую почву под ногами и отвадил от себя всякий прочий мелкий криминал, который прежде мог покушаться на меня без опаски. Теперь так просто это не получится. Данное мне при знакомстве громилой Кайтом прозвище «Мастер ножей» очень быстро ко мне прилипло. За пару дней рынок, и как следствие весь город, узнали, что я стал членом гильдии наемников. Все прекрасно понимали, что вовсе не за боевые качества, а как перебежчика цеха ремесленников. Чем, кстати, еще больше разозлил оружейника. Но простому горожанину проблемы оружейника как-то до фонаря, а вот слепой мальчишка, точильщик ножей, понятнее и ближе. Скромный, чистый, любезный, всегда качественно делающий свою работу за скромную плату. Народную молву не обманешь. Саяр хоть и столица, но все равно небольшой городишко с населением, всего, 1020. Наступила осень. С того дня, как я стал членом гильдии, шла уже 4-я декада. Сегодня у меня был важный день, отчет перед главой гильдии. Неформально осень считалась завершением сезона. С наступлением холодов заказы на наемные отряды снижались до минимума. В это же время начиналось подведение итогов. Главы отрядов, отделов и служб отчитывались перед главой за проделанную работу и подводили итоги сезона. Я единственный числился в отделе обеспечения и, так получилось, что фактически стал ответственным за эту сферу, и теперь должен был на этом основании отчитаться за проделанную работу. С наступлением холодов, я успел приодеться не без помощи Наи и тетушки Баран, как она просила ее называть. Теперь на мне были высокие, чуть ниже колена сапоги, из очень мягкой и прочной кожи, войлочные штаны, подпоясанные очень широким кожаным поясом, новый кожаный жилет с меховой подкладкой, войлочная куртка с капюшоном, отороченным заячьим мехом, на руках кожаные наручи из плотной кожи, вязаные перчатки из тонкой шерсти. Под жилетом льняная выбеленная рубаха с широкими рукавами и воротом, украшенным вышивкой, над которой постаралась Ная. Одет был на уровне зажиточного горожанина. Создавал впечатление действительно знающего свое дело мастера. Много наемников уже приносили мне в работу свое снаряжение и оружие, так что смогли оценить качество и уровень моего мастерства. Так что показаться на общем собрании с докладом мне было не стыдно. Дабы не забыть все те цифры учета в арсенале, я острым ножом вырезал на посохе отметки. Квадратики, крестики, треугольники, засечки, чтобы не сбиться во время доклада, вроде как шпаргалка. Читать я не умею, и пока не вижу смысла учиться, а вот считать могу очень хорошо. Утром, подходя к особняку, который занимала гильдия, вдруг почувствовал себя молодым сотрудником, недавно принятым на работу. Собственно, так оно и есть, но ощущения все равно странные. Некоторые из собравшихся смотрели на меня с интересом, просто не зная, кто я такой. Другие громко приветствовали, называя по имени. Собирались в главном зале, ожидая, пока секретарь пригласит всех в зал для совещаний. Был тут и такой. Честно говоря, глядя на собравшуюся публику, думал, что доклады станут ответственным и серьезным мероприятием. Но стоило секретарю пригласить всех глав отрядов и направлений в зал совещаний, начался гвалт и бардак. Разношерстная толпа буквально ввалилась в зал, занимая свободные места на лавках, стоящих вдоль стен. Я, сторонясь толчи, вошел одним из последних и устроился на краю лавки, рядом с каким-то плохо пахнущим мужиком. «Ну-ка, тихо все!» — раздался громкий оклик главы гильдии, господина Марата. «Положение дел большинства ваших отрядов я знаю, Ваку. Что за резню вы устроили в поместье заказчика? Я смотрю, ты тоже в ней принимал активное участие. Я уже все рассказывал, дознавателю городской стражи, глава», — начал Ваку, почесывая забинтованную левую руку. «Лорд Фис, бывший королевский подданный, который сохранил нейтралитет при вторжении цесарийцев, воспользовался нашими услугами, а когда пришло время передать нам векселя, инсценировал ограбление. Мол, наши ребята из разведки перехватили его гонца, который вез векселя в поместье. Всякий раз одно и то же, ни ума, ни фантазии, аристократов, похоже, по одной книжке учат таким примитивным уловкам. Я, между прочим, предупреждал на его счет». «Понятно», — прервал глава гильдии подчиненного. «Я напишу письмо дознавателю. Плохо его еще знаю, но тянет на вполне вменяемого человека. Теперь ты, Оста», — Марат повернулся к высокой блондинке в кожаном доспехе, сидевшей недалеко от меня. «Семь отказов о найме, и не кому-нибудь, а барону Атриму, ровно то же самое, что было с цесарийцами. Нанимают для совершенно другой работы, а как подписываем контракт, тут же меняют планы и ведут в общем строю с войском вторжения», — доложила блондинка с некоторой линцой. «Разведка», — обратился глава гильдии к неприметному, дурно пахнущему мужичку, что сидел рядом со мной. «Подтверждаю», — кивнул тот в ответ. «Все пограничные крепости усилили снабжение, несмотря на состояние дорог. Пополняют арсеналы и продовольственные склады со стороны имперских крепостей. Подтверждено из 7 источников, не вызывающих сомнения. Значит, империя не желает терпеть цесарийцев у своей границы, и Саяр ждет новая осада. Не думаю, что смогут навязать имперским войскам битву в поле, просто не смогут собрать столько сил. Кстати, насчет арсенала, Ардум». Я спокойно поднялся, стягивая с головы капюшон. «Да, господин Марат. Прошу отнестись серьезно, дамы и господа. Ардум — наш новый ремесленник. Он у нас всего несколько декад, но уже показал, чего стоит. Как у нас обстоят дела с арсеналом? Арсенал укомплектован на 2/3. По большей части, недочеты касаются доспехов и дополнительного снаряжения. Из оружия: 800 мечей, хорошего качества, 400 не приведены в соответствующий вид и поставлены на хранение. Копий 1000 штук, полный комплект, все на хранении. Щиты: почти все подверглись гниению деревянных частей, ремонт или полная замена. Наконечники стрел для луков: пригодных к использованию всего 10 тысяч из метательных орудий. Только 4 настенных катапульты признаны годными к использованию. Все остальное или ремонт, или полная замена, доложил я, сверяясь с пометками на посохе. 800 мечей и 1000 копий на хранении – очень хороший показатель. 10 тысяч наконечников, конечно, маловато, но у нас столько лучников не наберется. О проблемах с остальным мне секретарь еще до твоего появления докладывал, причем его цифры были куда хуже. Кое-что мне удалось привести в порядок, господин Марат. Смог восстановить 110 полных кольчуг, распустив совсем изношенные для ремонта уцелевших. 70 алебард и 45 топоров. Все приведены в порядок и поставлены на хранение. Очень хорошо, молодец. Теперь, что касается нашей позиции, обратился Марат к остальным. Главы имперских гильдий нас поддержат. Мы в этот конфликт не лезем. Даже если придется отказываться от контрактов со штрафным выходом. В этом году в наш тренировочный лагерь поступило всего 300 добровольцев. Самый низкий показатель за всю историю существования гильдии. Глава сделал короткую паузу и прошел вдоль стены ближе к креслу в конце зала. А что у нас с добычей, Оста? Вновь обратился Марат к блондинке, которая уже докладывала. Как нам закрыть эту проблему? Как не закрывай, глава, но людей с каждым разом найти все трудней. Очень высокий уровень смертности, даже среди ветеранов, еще низкий уровень подготовки и слаженности у молодняка, да при этом тяжелые условия. Первое направление в Азирийских степях еще приносит прибыль, там полегче, а вот крепость, совсем плохо. Имперская гильдия все время просит новые отряды. Никто не желает продлевать контракты, бегут под любым предлогом. Не смогу найти достойный отряд к следующему сезону, наверное, сама туда отправлюсь. Ладно, подумаем еще, что можно будет сделать. Если у кого остались вопросы, прошу ко мне в кабинет. На этом все, все свободны. Какой забавный и стремительный карьерный рост для такого, как я. Еще вчера был оборванцем, учеником жестянщика, который еле сводил концы с концами, а сегодня сижу в рядах командиров отрядов гильдии наемников с докладом о состоянии арсенала. Не высоковато ли я запрыгнул для слепого точильщика ножей? Ежели меня подхватила волна бушующих событий, то не ровен час, как эта же самая волна расквасит меня о скалы суровой реальности, разобьет окончательно и бесповоротно. Хотя, с другой стороны, кажется, что полностью контролирую ситуацию, и даже занял более твердую позицию, с которой это делать и проще и безопасней. Меня же в бой никто не тащит, и рисковать башкой не заставляют. Да и смысла в этом нет никакого. Этот мир таков, что быть в нем бойцом, умеющим хотя бы постоять за себя, совсем неплохо. Тем более, что у меня есть одно очень серьезное преимущество, дарованное забытым божеством. Точнее сказать, не забытым, а преданным забвению. Мне, кстати, случайно удалось выяснить, как зовут это божество. Услышал из легенды, или сказки, которую одна кухарка рассказывала Нае. Иша, владычица ночной мглы и мрака, королева ночи и темных вод, действительно, как я и предположил в самом начале, покровительница горняков и шахтеров, моряков, а также воров и почему-то путешественников. Считается, что так называемые старые боги не были однозначно злыми или добрыми, темными или светлыми, скорее просто олицетворяли собой духов природы, изначально нейтральных. Но позже возникли более радикальные взгляды и появилось деление на свет и тьму, добро и зло. Нужно закончить парочку местных университетов, если они есть, чтобы во всем этом как следует разобраться. Стоит ли оно того, оглядываясь на ту жизнь, которой я сейчас живу? Думаю, что нет. Мне бы то, что есть, как следует наладить. Но теперь хотя бы знаю, кому возносить молитвы и благодарность за способность, которой одарила меня богиня Иша. Через 3 дня после доклада, ко мне в мастерскую, расположенную в подвальном помещении во дворе особняка, спустился секретарь гильдии. «Арт, ты здесь?» – спросил он, силясь разглядеть в полной темноте хоть какие-то признаки жизни. «Здесь я, простите, сейчас зажгу свет, не утруждайся. Главное, что ты меня слышишь. Там, на твой счет, поступил заказ от имперского купца, местные ремесленники ему по какой-то причине отказали. Нужен ремонт снаряжения и заточка оружия для отряда его личной охраны. Они не местные горцы. Работа официальная. Возьмешься?» «Конечно, возьмусь. Тогда поднимись в зал, я все оформлю. Там один из отряда дожидается, он и проводит». Спокойно собрав необходимый инструмент, я нагрузил новый наплечный рюкзак, прихватил катку с точильными камнями, закрыл мастерскую на ключ и пошел вслед за секретарем. В темноте мастерской, благодаря полученной в дар способности, я чувствовал себя очень уверенно и комфортно. Мне не приходилось щуриться, подносить близко к глазам то, с чем я работаю. Я просто видел все необходимое. А вот к дневному свету приходилось привыкать. Если резко выйти из темноты на свет, то глаза среагируют очень болезненными ощущениями. Поэтому мне приходилось заматывать их грубой тканью, чтобы совсем не быть беспомощным. С повязкой на глазах видно было даже лучше, мягче привыкать к свету. Ведь в болезненной реакции на яркий свет была и опасность. Это могло выдать мой секрет, ведь я притворялся совершенно слепым, а не плохо видящим инвалидом по зрению. В любом случае, следовало иметь это в виду, поддерживая свою роль. У стойки секретаря меня ожидал крепкий мужик в хорошей комбинированной броне, мало чем отличающийся от той, что использовали наши наемники. Единственным отличием было то, что помимо обычных деталей доспеха, имелись декоративные или культовые дополнения. Бусы на шее из каких-то камней и костяшек, клыков и когтей. Какие-то пестрые ленты с бахромой и небольшими цветными перьями, вроде как обереги или амулеты. Да и внешностью горец отличался от обычного представителя народности, проживающей в этих краях. Ростом был ниже, коренастый, поджарый, густые вьющиеся черные волосы, такая же борода и усы. А вот реакция горца на мое появление нисколько не удивила. «Ты кого мне привел?» — рявкнул горец. «Сказал, что есть хороший мастер, а привел слепого мальчишку. За идиота меня держишь. Не может такой салага быть мастером. Дело ваше», — спокойно ответил секретарь, явно привычный к самым разным посетителям. «Нас его работа вполне устраивает. Если откажетесь от его услуг, тогда мне больше нечего вам предложить. Других мастеров у нас сейчас нет». Еще раз смерив меня недовольным взглядом, горец все же сдался. «Ладно, возьму его, но если работу сделает плохо, хозяин останется очень недоволен. Вы запросили мастера на починку личного снаряжения и заточку оружия», спокойно повторил секретарь. «Ардум способен выполнить и то, и другое. Если есть что-то еще, укажите в заявке». «Нет, только это», рыкнул горец в ответ. «Тогда, прошу вас, уважаемый, внести аванс. Таковы условия найма». Очень недовольный происходящим, горец все же внес нужную плату. «Давай свой посох», наконец сказал он, «отведу тебя к хозяину, пусть сам решает». Волоча меня как автомобиль на жесткой сцепке при помощи посоха, горец немного раздраженно что-то бурчал, но вслух выражаться поостерегся, видя, как хмуро поглядывают на него немногочисленные наемники, что торчали сейчас в большом зале. Вышли на улицу и двинулись в сторону северных ворот. Насколько мне было известно, там находился единственный в северной части города постоялый двор «Большая карета», где скорее всего и остановился купец из империи. Имперские торговцы считались достаточно богатыми, чтобы позволить себе личную охрану. У них и товар был высокого качества при не менее высокой стоимости. Из слухов я уже знал, что в Северной империи существовали какие-то зачатки становления капитализма. Во всяком случае ткани и некоторые орудия труда производились уже не кустарными мастерскими, а целыми фабриками с полным циклом обработки сырья. Разумеется, что цена товара, изготовленного на фабрике, чуть ли не поточным способом, не могла сравниться с изделиями отдельно взятой мастерской. Именно из империи привозили самое качественное железо, а точнее сказать сталь, потому что уже существовало деление на сорта и типы. И именно эти металлы были самыми качественными. Выходило, что не такой уж и дикий этот мир, есть уже зачатки технической цивилизации. Как я и предположил, горец привел меня в большую карету. Оказалось, что в качестве заказчика выступал не сам купец, а командир отряда, пославший своего подчиненного сделать заказ. Вот он, как раз таки, отнесся ко мне совершенно спокойно. Мой возраст и тот факт, что я еще и слепой, ничуть его не смущал. День был прохладный, солнце только изредка мелькало в просветах лениво плывущих туч. Специально оборудованной мастерской на постоялом дворе не было, поэтому я устроился под навесом у конюшен, используя здоровенную деревянную колоду как подставку для моего инструмента и емкости с водой. Мающиеся от безделья охранники купца полным составом вывалили во двор, решив посмотреть на бесплатное представление, как слепой мальчишка будет ремонтировать их снаряжение и точить оружие. Что ж, пусть, я уверен, что смогу их удивить и позабавить. Мне не привыкать работать под пристальным наблюдением заказчика. Ловко ощупывая оружие, проверяя на наличие сколов, ржавчины и царапин, я принялся править кромки, поочередно работая с каждым клинком. С большим и грубым камнем, что мы с Неей принесли из той шахты, можно было работать, не опасаясь за его целостность и приложить чуть больше сил. Все-таки меч или кинжал – это не кухонный нож, и размер больше, и качество металла заметно выше, да и режущая кромка намного длинней. Пришли мы на постоялый двор почти с утра, а закончил я с заточкой уже около полудня. Сразу как закончил, без перерыва взялся за ремонт снаряжения. Там было не очень много, но без специального инструмента починить не получится. Все необходимое у меня было с собой, поэтому я не стал тянуть время, и ловко зажав часть доспеха коленом на колоде, срубил пару клепок, на которых еще держалось крепление наплечника. Требовалось заменить подвижное соединение, и часть пластин заново закрепить свежими клепками, соединив новыми кожаными ремнями. На двух кольчугах пришлось починить пару десятков колец, закрепить застежки и крючки. Ничего сложного. Последним принесли два щита, у одного оборвалась ручка, которую я быстро починил, у второго треснула оковка. Я, подложив по две короткие пластины на месте разрыва и проделав отверстие, закрепил их железными клепками, но не грел, а просто аккуратно расплющил холодным способом. Закончил поздним вечером, когда уже заметно потемнело. Командир отряда сам принимал всю работу. «А ты точно слепой?» — вдруг спросил Горец, бесцеремонно сдирая с мох глаз повязку. Второй рукой он схватил меня за подбородок и повернул к тусклому свету заката. «Что-то не так, господин?» «Действительно, слепой. А я уж было подумал, что надо мной пошутить вздумали», — пробурчал командир отряда, игнорируя мой вопрос. «Тогда прошу меня простить за грубость, мастер Ардум». Горец меня отпустил и тут же вложил в руку заявку на работы, которую он подписал, и три серебряных монеты. Две авансом были выплачены еще в зале гильдии. Я видел много мастеров, парень, иные работали куда проворней, но они были зрячими. Чтобы действительно слепой смог так умело и тонко заточить оружие, вижу впервые. Я передам главе гильдии мою благодарность. Дать тебе провожатого? Спасибо вам большое, господин. Я хорошо запомнил дорогу. Тут совсем недалеко. Не стоит вашего беспокойства. Убрав в карман деньги и документ, я вновь повязал ленту на глаза и принялся собирать в рюкзак разложенный на колоде инструмент. Пока не ударит колокол на башне храма, ходить по улицам еще можно, даже в темное время суток. А для меня чем темнее, тем безопасней. Я не то, чтобы опасался. Просто не хотелось повторения стычки, что случилось в храмовый день. При этом, особенно лишать кого-либо жизни, еще и вынужденно. Зачем кому-то знать, что этот слепой парнишка может прибить любого, кто попробует обидеть его и, не дай бог, задеть его сестренку. На мне достаточно острого железа, да еще два небольших кистеня в рукавах и, конечно, куда же без него, мой посох, оббитый стальными кольцами и увенчанный увесистой шишкой набалдашника. Вернувшись в гильдию, закрыл заявку у дежурного секретаря, не у того, что был с утра. Получил свою долю оплаты, не поленился спуститься в мастерскую и оставить там инструмент. В трактир к тетушке Баран вернулся около 11, когда веселье там было в самом разгаре. Вот еще одно маленькое неудобство жизни в таверне, мало того, что всегда на виду, так еще каждый день раньше, чем до 2 часов ночи, посетителей не угомонить. Пока не напьются, не споют все застольные песни, начиная от бравурных и залихватских, и заканчивая заунывными и протяжными, только тогда можно спокойно уснуть. Хотя, я уже привык как-то не обращать внимания на вечный гомон и хриплую брань, старался воспринимать все как белый шум. Наю, так вообще, из пушки не разбудишь. Дней на 5 установились теплые дни, прекратились дожди и заметно потеплело. Как ни странно, но у меня появились еще несколько заказов. На этот раз за городом, на дворе одного землевладельца, который тесно сотрудничал с гильдией. 3 дня подряд я ходил к нему в усадьбу, за 5 километров от города. Естественно, пользуясь моментом, что хожу один, внимательно осматривался на местности и даже, осмелев, сунулся в небольшой придорожный лесок. Мне хотелось понять, насколько природа этого мира отличается от земного. Особых различий я не видел. Встречались незнакомые травы и деревья, кустарники и какие-то наросты на стволах, но, признаться, я и в прошлой жизни не был ботаником или юным натуралистом, так что, чувствую, Придется заполнить этот пробел хотя бы в этом мире. Все дело в том, что сырье для очень многих красителей, лекарственных настоек, приправы и даже материалы для рукоделия, можно было найти только вот таким образом. Именно поэтому я позволил себе небольшую ознакомительную экскурсию недалеко от города. Ничего путного, кроме нескольких озер, которые, как оказалось, были ничем иным, как системой очистки сточных вод, вытекающих из города, я не нашел. Да и к этим озерам приближаться не хотелось, потому что смрад от них шел отвратительный. Особенно от первого озера, которое расположилось как раз у городской оборонительной стены. Все это не имело бы никакого значения, если бы не случай, который произошел чуть позже. У тетушки Баран появился очень проблемный посетитель. Цесарийский Меняла, который прибыл в город с отрядом личной охраны из 10 хмурых головорезов. Как-то так сложилось, что Менялы, у которых собственной гильдии как бы не было, имели тесное сотрудничество с гильдией воров. Такая была и в прежнем королевстве, и у цесарийцев. Не было только в Северной империи Нартар, но как-то верится в это с трудом. А гильдия с криминальным наклоном – это самая обычная широко структурированная организованная преступная группировка, которая может оказывать серьезное влияние как на городские власти, другие гильдии, так и на аристократию. Сделать с такой группировкой ничего не могли, поэтому вынуждены были приспосабливаться. Менялы, они же ростовщики, традиционно пользовались услугами воровской гильдии, фактически сросшись с ними в единое целое. Как по мне, так та еще проблемка, которую бы следовало как-то устранить. Так вот, один такой Меняла по имени Сезар прибыл в город по своим делам и остановился в доме своего родственника. Уж не знаю, чем ему приглянулся трактир тетушки Баран, но этот жирный Боров повадился наведываться в него каждый вечер. И что самое удивительное, ни один наемник из завсегдатаев трактира не решался что-то возразить этому ублюдку, даже сама тетушка Баран не могла ему перечить, а тот этим пользовался. Орал, требовал к себе особого внимания, заказывал какие-то блюда, которые требовалось готовить специально для него, задирал и лапал подавальщиц. Всегда платил только половину, обещая донести остаток на следующий день и, разумеется, забывал об этом. Я бы тоже не вмешивался, если бы этот хрюндель не посмел схватить Наю случайно проходящую мимо него, усадить к себе на колени и начать с ней заигрывать. Вроде как вежливо, но я видел, как у этого скота заблестели глазки. Я было дернулся, но вовремя вспомнил, что, среагировав, выдам себя. Благо сама тетушка Баран, подойдя к столу, буквально вырвала испуганную девчушку из лап ублюдка и унесла в свою комнату. Сезару такое отношение не понравилось. Он что-то грозно пробурчал вслед тетушке, но вскоре угомонился и отвлекся на еду. Не знаю, какая муха меня укусила в тот момент, но внутри все буквально вскипело. Меня аж затрясло от приступа ненависти. В тот момент я во всех красках представил, как расквашу своим посохом его лысую башку. Знаю, что делать этого нельзя, во всяком случае при свидетелях. Уж слишком узкий получается круг подозреваемых, а случись что, меня от кары ничто не спасет. Нужен был план. Удавить ублюдка очень хотелось, но перспектива оказаться в числе подозреваемых несколько остужала пыл. Я вертелся без сна почти всю ночь, не в силах себя успокоить и придумать какой-то вариант. Наконец решил, что есть один способ отвести от себя внимание и наказать ублюдка. Наступал храмовый день. С самого утра я предупредил тетушку Баран, что пойду за город, к каменоломне. Благодаря секретарю гильдии, я узнал, что совсем недалеко от города есть еще один карьер, в котором тоже можно добыть хороший точильный камень. Раньше мне про него не рассказывали, потому что эта каменоломня находилась на частной земле, как раз того самого землевладельца, у которого я работал несколько дней. Первый предупредил тетушку, что пойду к карьеру на пару дней, путь хоть и близкий, но обтесать камень до нужного размера не 5 минут займет. После, собравшись в дорогу, отправился в гильдию и предупредил уже секретаря, что пары дней меня в городе не будет, мол, ушел камень добывать. Не скрываясь, прошелся по городу и на некоторое время задержался у западных ворот, как раз возле рынка, где вежливо поинтересовался у стражи, как бы, между прочим, показав свой жетон наемника, в какое время они закрывают ворота. Хоть прекрасно знал, что после вечернего колокола, но все же получил дополнительное подтверждение. Миновав ворота, двигался в своем обычном темпе, постукивая посохом, но как только оказался вне поля зрения стражи на стене, прибавил шаг. Часам к 5 вечера прибыл к дому землевладельца Альда, с которым был уже знаком. приветствовал его и попросил разрешения взять камни для нужд гильдии из его каменоломни. Разумеется, получил одобрение. Карьер хоть и заброшенный, но вполне обустроенный, остались какие-то лестницы, подпорки и тропинки, не заросшие травой и вьюном, которого в здешних краях было довольно много. До темноты спустился в карьер и принялся искать подходящий камень. Сейчас меня качество камня не особо волновало, вся эта прогулка за город была чистой воды операцией прикрытия и созданием алиби. Взял чуть ли не первый попавшийся булыжник и стал грубо обтесывать его зубилом и молотком. Как только стемнело, переоделся в старую одежду, которую все равно планировал выкинуть, тут же отправился обратно в сторону города, теперь уже стараясь не попасться на глаза случайным свидетелям. Ночь, с недавних пор, стала моей стихией. Учитывая тот факт, что в этом мире нет луны, ночи здесь очень темные. Стараясь держаться подальше от обжитых мест предместья, к полуночи добрался до того самого каскада озер, в которые сливалась вода городских сточных вод. Тут начиналось самое сложное. Сливное отверстие было довольно узким, плюс к этому закрывалось кованой решеткой. Взрослый человек не поместится. Даже мне пришлось неслабо изловчиться, чтобы пролезть в узкую щель слива. За решеткой шел обычный сливной сток диаметром около метра. Преодолевая наплывы, стараясь держаться сухих мест, прошел под городской стеной возле западных ворот и осторожно, тихо выбрался наружу из первой же сливной ямы, буквально в одном квартале от рынка. Завтра начинался первый день новой декады. В некоторых домах и трактирах еще слышны хмельные голоса, но улицы уже опустели. Городская стража не отличалась особой дисциплиной. В иные кварталы и вовсе не заглядывает, только центральные улицы патрулируют исправно. Темными переулками, дворами, порой тревожа собак, добираюсь до квартала, где находился дом, в котором остановился менял Сезар. Сам хозяин дома и его гость уже угомонились, свет в окнах не горел. Собак во дворе тоже не было, но имелось 6 бугаев охраны, четверо из которых мирно спали в гамаках на веранде дома, а двое сидели чуть поодаль в беседке, при свете единственного военного фонаря со стеклянной колбой. Бодрствующие охранники что-то тихо обсуждали, то и дело прикладываясь к кувшину вина. Взнузданный каким-то нездоровым азартом, я обошел дом и легко перемахнул через забор со стороны глухой стены, там, где не было окон. Осторожно, высматривая, куда наступаю, пробрался к веранде, где спали охранники. В дом вела единственная дверь, так что выбора не было. Сделав несколько глубоких вдохов, стараясь усмирить учащенный стук сердца, осторожно ступил на доски веранды. Крепкие были доски, но старые. Заскрипят заразы. Присел на четвереньки и стал выискивать места, куда, на мой взгляд, наступить будет безопасно, при этом старался скрыть каждое свое движение за естественными ночными звуками. Один из охранников довольно громко храпел, а второй ворочался, отчего веревки, удерживающие гамак, заметно скрипели. Вот под эти звуки я и подстраивался. Добравшись до двери, заметил, что мое дыхание выровнялось, а сердце уже не выпрыгивает из груди. Осторожно надавил на дверь, которая, как и ожидалось, была заперта. Как же все-таки хорошо видеть в темноте. То, что для остальных кромешная тьма, для меня становилось ясной картинкой. Вынув заранее заготовленное шило, я просунул острие в щель, нащупывая перекладину засова. Хороший механический замок на двери был, но обычно хозяева, находясь дома, закрывают двери на засов. Если что-то пойдет не так, я был готов в любую минуту дать деру. Но пока все шло очень хорошо и главное соответствовало моим ожиданиям. Нащупав шилом засов, я подсунул пальцы под дверь и чуточку потянул на себя. Как только почувствовал, что натяжение спало, стал тихо проталкивать перекладину засова в сторону. Минута напряженной и тихой работы, и вот дверь плавно и беззвучно открылась. Быстро осмотревшись, я также на четвереньках проник внутрь. На мое счастье, полы в доме оказались каменными, к тому же устланные коврами, просто мечта вора. Закрыв за собой дверь, вернул засов на место, но только буквально на сантиметр в проушину. Все, теперь осматриваюсь на месте. Впереди большая комната, в которой с вечера творился какой-то неописуемый бардак. Стулья повалены, на полу какие-то тарелки, перевернутые кубки и разлитый жир из упавшего подноса с остатками еды. Сразу с противоположной стороны кухня, как мне показалось, а вот слева комнаты, двери в которые открыты настежь. Какая беспечность. Встав на полусогнутые ноги, осторожно вхожу в первую комнату. Похоже, это сам владелец дома, тоже, видать, человек не бедный, судя по качеству одежды и домашней утвари. Коль уж взялся за такой опасный промысел, есть смысл тащить все, что к полу не прикручено. Стоя на одном месте, внимательно осмотрелся. Мебели немного, кровать, какой-то сундук, небольшая лавка и разбросанная по полу одежда. Сам владелец дома крепко спит, наполнив тесное помещение густым смрадом перегара. В одежде ничего интересного не нашлось. Посмотрел под кроватью и обнаружил там припрятанный длинный меч и небольшую шкатулку. Не знаю, что в ней, но вскрывать ее здесь, а шкатулка была закрыта на ключ, не было смысла, так что возьму с собой, как раз поместится в моей сумке. Меч трогать не стал, вещь хоть и полезная, но слишком приметная. Больше ничего интересного в комнате не было. Осмотревшись, направился в другую комнату, в которой ночевал сам Сезар, да как оказалось не один, а с какой-то дамой легкого поведения, надо полагать. Оба были пьяны, так что и тут я не стеснялся. В комнате Сезара оказалось проще, в углу стоял дорожный кофр. С такими обычно путешествовали состоятельные люди. Кофр был раскрыт, и некоторые вещи хаотично вывернуты наружу, свисая с краев открытого ящика. Увесистый кошель, килограмма на полтора, второй поменьше, грамм на 300, и связанные вместе пару десятков свитков с какими-то печатями. Все это добро отправилось ко мне в сумку. Был бы этот ублюдок один, я бы ему шило в ухо сунул. Но рядом, не стесняясь наготы, развалилась, словно квашня, некрасивая девица. Еще проснется, шум подымет, не буду рисковать. И так взял, что хотел, и даже больше этого. Пора было уходить. Не теряя бдительности, осторожно пробрался к двери и сразу прислушался к звукам за ней. Плавно и беззвучно сдвинул засов и осмотрелся в образовавшуюся щель. Вроде все тихо. Выскользнул на веранду и, прикрыв дверь, стал шилом возвращать засов на место. Не думаю, что это было важно, но ночь была ветреной. Вдруг ее сквозняком распахнет. Также на четвереньках пробрался по дощатому полу веранды до края и спустился на землю. Именно в этот момент один из охранников взял со стола беседки фонарь и направился в сторону веранды. Еще бы несколько секунд, и он бы обязательно меня заметил. Я поспешил скрыться за углом дома и затаился. Скрипнув досками лестницы и пола веранды, охранник подошел к одному из гамаков и стал теребить одного из охранников. «Вставай, Фер, твоя смена, и Хольда разбуди». Послышался скрип веревок гамака и тихая ругань. «Вот, фонарь возьми». Все так же, стараясь не шуметь и смотреть, куда наступаю, я добрался до того места, где перелез через забор. Подтянулся и осмотрел улицу. Вроде тихо. Тут же закинул ногу и быстро перемахнул ограду. Нельзя забывать про осторожность. На улице тьма такая, что хоть глаз выколи, но вдруг кто услышит. Усмирив дыхание, тихонько двигаюсь вдоль стены к знакомому переулку. На соседней улице позади меня слышу уверенные шаги и отблеск света фонаря. Это точно патруль стражи. Но я уже прибавил шаг и почти добрался до сливного колодца, из которого выбрался совсем недавно. Следов за мной не осталось, хоть земля еще и не просохла от недавних дождей. В городе было достаточно много мощеных улиц, которые очень быстро высыхали. Спокойно осмотревшись, придерживая сумку с награбленным добром, я уверенно нырнул в колодец, четко видя, на какие камни можно опереться, чтобы не создавать дополнительный шум. От колодца до решетки за городскими стенами всего метров 300. Есть сухие участки, по которым можно пройти, не замочив ног. Обратно через решетку пришлось продираться поэтапно. Сначала пролез сам, затем вынул набитую добром сумку. Как только выбрался, еще раз внимательно осмотрелся и быстрым шагом направился к большаку, который проходил вдоль городской стены. По ощущению, времени было далеко за полночь. Осенью должно светать не так рано, как летом, так что должен успеть до того, как расцветет, добраться до карьера. Уже двигаясь по дороге, оглянувшись, заметил на стене караульных с фонарями, которые прохаживались вдоль прохода между сторожевых башен, как раз над тем местом, где был сток. Повезло мне, хотя, двигался я тихо. Даже если бы стояли прямо надо мной, не смогли бы услышать. Не жалея сил, прибавил шаг, но не бежал, просто быстро шел. До рассвета нужно успеть осмотреть добычу, пользуясь способностью, понять, что взять с собой, а что уничтожить. Оказавшись в каменоломне, взял одежду, в которой хожу последнее время, и отправился к роднику. Тут, в карьере, их было множество. Сбросив старые вещи, в которых ходил на дело, стал обтираться мокрой рубахой. Тот еще бодрящий эффект в холодную осеннюю ночь, надо сказать. Интенсивно омыв и растерев тело, переоделся и сразу же пошел к месту, где припрятал свой рюкзак и посох. Быстро вывалил на большой плоский камень всю добычу и стал разбирать. Опечатанные свитки оказались векселями и долговыми расписками. И те, и другие станут растопкой для костра. Прочесть я их не мог, но вот как они выглядят теперь знаю. Что касается содержимого кошельков, в них, как и ожидалось, были деньги, тот, что потяжелее, состоял из двух отделений, и в нем было серебро и медь, 110 монет серебром и 3 сотни медных яров. В маленьком кошельке оказались золотые яры, которые я в этом мире держал в руках впервые. Действительно маленькие монетки, весом всего 2-3 грамма. Этих монет в кошельке оказалось 160 штук. Вот не зря я рискнул на эту ночную вылазку, оно явно того стоило. И этого ублюдка Сезара наказал, и себя надолго обеспечил. Осталось только надежно спрятать эти монеты. Причем спрятать от всех, включая Наю, чтобы никто ни сном, ни духом. В шкатулке, что я умыкнул из-под кровати хозяина дома, нашлись золотые украшения с мелкими драгоценными камнями, несколько перстней и подвеска. Плюс к этому небольшой кошель с сравнительно скромными, у меня лыто побольше будет, 20 серебряными и 15 золотыми. Вся ювелирка, как доберусь до мастерской, тут же пойдет в переплавку. Камни выковырю и тоже надежно припрячу. Собственно, все лишние. Шкатулка, кошельки, свитки и моя старая одежда, включая самодельные мокасины, все полетит в костер, который я разожгу чуть позже, когда расцветет. А пока нужно заняться камнями. Ночь очень холодная, а без костра я быстро замерзну, так что в темпе вальса достаю припасенные пирожки и съедаю, запивая холодным квасом из фляжки. Затем приступаю к работе. До утра усердно обтесывал камни, придавая им нужную для работы форму. Достаточно грубо обтесать, чтобы не тащить лишний груз. К рассвету получилось выточить камни нужного размера. Когда трешь один точильный камень, а другой, получается довольно быстро. Более тонкую доводку оставлю на потом. Развел костер, тщательно спалив в нем все возможные улики до состояния пепла. Распихал добычу по укромным местам сумки рюкзака и в потайной карман на широком поясе. Достал веревку, которую взял для того, чтобы перевязать камни, не в руках же мне их тащить. Часам к 10 утра, взвалил все это на себя, взял в руки посох и уверенно направился в сторону дома землевладельца. Следовало поблагодарить хозяина и обязательно показаться ему на глаза с камнями на плечах. Как только отметился у него на дворе, при 5 или 6 свидетелях, сердечно поблагодарил и неспешно направился в город. Если я правильно все рассчитал, то сегодня утром должна заступить смена караульных, которых я знал. Десятник этого караула несколько раз приносил мне на заточку ножи, и пока его подчиненные ждали в стороне, болтал со мной о всяких пустяках. Очень любознательный и дотошный мужик, притом добродушный. Добравшись до ворот, я удовлетворенно выдохнул, так как в своих расчетах не ошибся. «Смотрите-ка, кто это у нас тут такой модный?» — воскликнул знакомый десятник, скучающий у караульной. «Арт, тебя и не узнать, вон как приоделся. Если бы не камни на загривке, то подумал бы, что Борчук какой пожаловал». «Доброго дня, господин десятник», — тут же ответил я, скидывая камни на землю и снимая капюшон. «Как вступил в цех к наемникам, доход-то прибавился, смог приодеться, но и работы тоже очень много. Вот и понадобились новые камни, старые совсем стер. Слышали о твоих приключениях. Уж не знаю, что вы там со стариком-оружейником не поделили. Уверен, в гильдии наемников тебе все одно лучше будет». «Жаловаться причины нет», — согласился я. «А как к госпоже Баран вместе с сестренкой переехали, так и вовсе жизнь проще стала. А камни эти где брал?» «Так в поместье Альда, на его земле старый карьер. Я недавно у него на заказе работал, вот и узнал. Он с нашим гильдмастером дружен, вот и дозволил взять немного». Демонстративно утерев пот со лба, я снял с пояса фляжку, сделал несколько глотков и, повесив ее обратно, скинул с плеч рюкзак и сумку, неспешно открыл сначала сумку и подал десятнику для проверки. «Да брось, Арт», — отмахнулся десятник. «Вот еще, тебя мы не досматривали. Был бы ловкий проныра, глазастый да быстрый, я бы, может, еще и глянул, да и то ради порядка. А тебя-то в чем подозревать можно, а? Ступай уже, всю дорогу такие булыжники переть, небось не подарочки». «Это уж точно, господин десятник, совсем не подарочки. Но лучше уж один раз большой принести, чем 100 раз за маленькими бегать». Повеселив караульных у ворот, я вновь навьючил на себя все котомки и поклажу и отправился дальше, нарочно медленно и осторожно простукивая перед собой мостовую. Роль требовалось отыграть на 100%. От западных ворот, если срезать через старый парк, до особняка гильдии добраться быстрее, чем до трактира «Хмельной вепрь». Но я нарочно пошел в обход, чтобы в первую очередь оказаться именно возле трактира. Пройдясь по улицам города с камнями на загривке, уже из последних сил доплелся до трактира, где повстречал здоровяка Кайта с приятелями. Заметив меня, наемники поспешили мне навстречу. «Арт!» — воскликнул мой поручитель. «Где это ты себе такие кандалы сыскал?» Сам Кайт подошел ко мне и помог снять перевязь с камнями с моей шеи. «Да вот, хотел до холодов в ближнем карьере у старика Альда камней запасти, чтобы на зиму хватило». «Умно», — заметил Кайт. «Запас лишним никогда не будет. Сказал бы, что на карьер собираешься, может, кто из парней составил бы тебе компанию. Да что я вас по пустякам беспокоить буду, тут делов-то раз плюнуть». Кайт помог мне дотащить камни до входа в трактир, где уже ждала тетушка Баран. Она стояла у открытой двери в кухонном переднике, уперев руки в бока. «Вот ведь неугомонный», — громко воскликнула тетушка вместо приветствия. «Стоило ли так убиваться? Тебя аж шатает». Ная с утра все глаза проглядела. «Бросай свои булыжники и марш в купальню. За стол в таком виде не пущу». Пытаясь напустить строгости, тетушка все же улыбалась. «Я это видел. Скорее всего, слухи о том, что ночью кто-то вынес все ценное из дома, где остановился Сезар, уже донеслись до ее ушей. Разумеется, она тут же заподозрила, что я не просто так шлялся где-то целые сутки и вернулся, еле волоча ноги. Но доказательств у нее не было. А если бы и были, то она бы молчала до конца своих дней. В сущности, ей было наплевать, я это был или кто-то другой, просто так совпало. Ограбление ненавистного всеми меняло и мой внезапный и несколько неожиданный поход за камнями. Случайность. Никто и никогда не поверит, что слепой мальчишка ушел за город, отметившись по пути во всех возможных точках. Каким-то чудом вернулся никем не замеченным обратно. Пробрался к меняли в закрытый дом с шестью охранниками снаружи, вынес все самое ценное и ушел, не оставив следов. Затем вновь покинул город через закрытые ворота или перемахнул через 20-метровую стену и пошел к карьеру, где вырубил несколько камней, а утром вновь приперся в город, груженный этими камнями, опять же отмечаясь во всех пунктах маршрута. Такое и зрячему-то не под силу. Мне же очень качественно удавалось играть выбранную роль. В том, что я слепой, никто не сомневался. Даже Нэя, которая много времени находилась возле меня и днем, и ночью. Не знаю, как все сложится дальше, но за то, что уже сделал, мне было не стыдно. На душе не скребли кошки, не мучили угрызения совести. Я убежденно считал, что поступил правильно. В этом мире мало справедливости. Я видел, как этот ублюдок вел себя по отношению ко всем окружающим, включая Наю, за что я особо его ненавидел. Так что наказать такого мерзавца можно считать делом чести. Наверняка у Сезара были какие-то закладные или долговые расписки от самой госпожи Баран, или от других членов гильдии. Вот он и позволял себе такое хамское поведение. Теперь у него другие приоритеты. Денег он потерял, по местным меркам, целое состояние, просто огромную сумму. Но нет ни одной зацепки, ни одной ниточки, ведущей к исполнителю или заказчику этого ограбления. Ему наверняка есть кого подозревать, но даже если это так, он просто запутается в подозрениях и в конечном счете ничего не найдет. А я, в свою очередь, постараюсь основную часть как следует припрятать, а остальное аккуратно стану тратить здесь, в Саяре, но так, чтобы никто ничего не заподозрил. Я действительно был вымотан, но после того, как посетил купальню, немного поел, появился запас сил на еще один рывок, чтобы наконец дотащить камни до мастерской и припрятать в ней же ювелирные изделия, которые я потом разберу и переплавлю. Тревожное время. С наступлением холодов работы становилось все меньше. Для наемников зима была, можно сказать, мертвым сезоном. Заказов случалось очень мало, так что большая часть из них расползлись кто куда, кто к семьям, кто в деревне на постой. Опытных наемников деревенские охотно брали на содержание, предоставляли угол в доме и кормили. За такой стол и жилые квадратные метры наемники оберегали хутор от набегов разбойников. Иные наемники оставались в городе и не брезговали брать плату с комендатуры управляющего за усиление патрулей. Платили там намного меньше, чем обычные расценки в гильдии, но на то, чтобы обеспечить себя едой и мягкой постелью, хватало. Усиление патрулей – дело не обременительное, тут, Как говорится, башкой особо не рискуешь. Любой наемник, по определению, более умелый и опытный воин, чем простой городской стражник и уж, тем более, ополченец. И точно, не ровня разбойному люду, по большей части состоящему из обнищавших, разорившихся или разоренных крестьян и беглых каторжников. Насколько мне было известно из рассказов и поучительных историй, которых, живя в трактире, я успел услышать огромное множество, то военное сословие в этом мире формировалось многие столетия. Монархическая власть, феодальный строй, каждый аристократ, владеющий землей, был вынужден держать подле себя вооруженный отряд, дружину. Титулов и званий у дружинников не было, но был боевой опыт, который они передавали наследникам и наследницам. Дружина всегда, почти на 100%, содержалась за счет казны аристократа. Вот за долгие столетия и сформировался особый класс военных династий. Опытных воинов стало много, всем мест в дружинах не хватает, а ничего другого они делать не умеют, да и не хотят. Тут уже фамильные понятия чести оказывали немалое влияние. Свободные воины, создав наемные отряды, сформировали гильдию, выработали собственные правила и требования. Войны между дворянами, а также целыми государствами идут всегда. Участие наемников в войнах – дело довольно дорогое, не каждый удельный хозяин мог себе позволить иметь крепкий отряд, хотя бы, с численностью больше 10 человек. Дешевле было тащить на битвы кое-как вооруженное ополчение, которым командовали, как раз, дружинники аристократа. Наемников брали только в том случае, если планировали усилить атаку и были уверены в том, что завоеванная территория пойдет на разграбление. Нарождающиеся в этом мире буржуазия, крупные торговцы, производители сырья, промышленники, пользовались услугами наемников намного чаще, постепенно переманивая самых опытных и умелых в свои охранные структуры. Я слышал рассказы о том, что в Северной империи Нартар появились независимые от гильдии военизированные отряды, у которых была особая репутация. Нанимали таких головорезов, разумеется, для грязных делишек. Отдельной гильдией они не стали, но были чем-то вроде тайного общества, которому, как говорят, было вполне по силам скинуть с трона королевскую династию. Заговоры, шпионаж, заказные убийства – это все к ним. Вот у таких наемников всегда было полно работы. Я, кстати, тоже не побрезговал наймом в городскую комендатуру, хоть их и обслуживали столичные ремесленники, работа досталась и мне. Городской арсенал был не в пример больше, чем у гильдии, и следить за его сохранностью было очень непросто. К примеру, на сторожевых башнях города, на стенах и в патрулях, только в одну смену, каждый день выходило 500 лучников и стражников в составе патруля. Всего их в городе было 2500. До вторжения цесарийцев, при королевском дворе был еще гвардейский полк, что-то около 1000 человек, включая всех старших офицеров и группы обеспечения. Сейчас полк, точнее сказать то, что от него осталось, был расформирован. Личная гвардия аристократов всегда уничтожалась врагами практически под корень. В первую очередь это было связано с клятвой верности сюзерену, а во вторую с тем, что в такой гвардии, как правило, служили младшие дети более мелких дворян, вассалов короля или герцога. Причины, почему я решил работать на комендатуру, очень простые, их несколько. С местной властью надо поддерживать хорошие отношения, это правило актуально в любом обществе. Второе – это слухи. Да, именно слухи. Газет и журналов здесь нет, библиотек и прочих средств массовой информации тоже не наблюдается. А мне нужно больше узнать об окружающем меня мире. Все, что я смогу услышать в комендатуре, фактически в стенах городской администрации, больше будет похоже на правду, чем слухи, которые разносят по рынку безграмотные торговки, порой не понимая самой сути полученной информации. Я уже смог внимательно изучить карту континента, на котором находился этот город и государство. Эта карта висела у секретаря гильдии наемников на стене, позади его стойки. Континент, кстати, был огромный. Насколько я смог понять, сам континент был довольно вытянутый, но располагался как бы под углом к экватору. Если сравнить с привычными очертаниями земной географии местной, то получалось, что крайняя точка северо-запада континента соответствовала примерно острову Исландия, а вот юго-восточная, уже в южном полушарии, заканчивалась узким мысом примерно в районе северного побережья Австралии. Цесарийское королевство, в состав которого теперь входил и город Саяр, находилось примерно в районе Франции, то есть в средних широтах северного полушария в западной части континента. Строго на север от Цесарии находилась империя Нартар. Это могущественное, как мне теперь стало известно, государство раскинулось от западного взгорья, упирающегося в берег Безарийского океана высоченным горным хребтом, до восточного побережья континента, где была сосредоточена вся морская торговля. Самым крупным торговым трактом центральной части континента, не считая дорог, была река Нилим, которая брала начало далеко на севере, извиваясь и вбирая в себя другие притоки, становилась судоходной за 1500 километров до столицы империи, города Хадрис, разделяя империю на две части и тянулась дальше на юг, наконец впадая в Жемчужное море, которое омывало Цесарию с запада. Кстати, через город Саяр протекает всего лишь приток реки Нилим, река эта, но бывшая столица стоит очень близко к месту слияния этих рек, так что торговые корабли империи нередкие гости в этом месте. Река эта тоже судоходная, но только до границы с империей. Выше по течению начинаются каменистые пороги среди узких ущелий. Достоверная информация очень важна для анализа происходящего вокруг меня и для принятия каких-то решений. Чем больше я смогу узнать, тем больше вариантов смогу предусмотреть. К чему я стал так вдаваться в географию этих мест? Все дело в том, что в городской комендатуре я много раз слышал о том, что Северная империя собирается выбить цесарийцев из этих мест. Если с прежним королем у империи существовали какие-то родственные связи и договоренности, то вот с пиратским царством, как называли королевство цесария и самопровозглашенными выскочками, возомнившими себя аристократами, империя знаться не хотела. Вторжение империи ожидают уже летом следующего года. Такую же информацию я смог узнать из отчетного собрания в гильдии наемников, даже с подтверждением местного отдела разведки. Я уже говорил, что наемники в войнах остаются нейтральными, если только их не нанимает одна из воюющих сторон. Так что сама война, мне иное, ничем особо не грозит. Но я бы не был настолько доверчивым и наивным. Ведь, из любого правила, всегда есть исключение. Надо найти возможность где-то переждать грядущую бойню, потому что на фоне мощи имперской армии, вторжение цесарийцев покажется детской игрой. Это я уже узнал от наемников, которые во всех красках описывали действия имперских особых штурмовых отрядов, которые формировались, как ни странно, из числа каторжан и заключенных из тюрем. В отличие от бывшего королевства Гарфор и от цесарийцев, империя могла себе позволить регулярные войска, состоящие из многочисленных представителей уважаемых родов, хорошо обученных и обеспеченных воинов. Это была элита армии, олицетворяющая ее мощь и красоту. Штурмовые отряды каторжников только расчищали дорогу этой гвардии. Сейчас, когда мое финансовое и социальное положение пришло в относительную норму, я подумывал о том, чтобы сбежать в империю. Жить на границе с беспокойным соседом небезопасно. Фактически эти места хоть и считаются южными, в действительности, в силу географических особенностей, не очень перспективные. Урожаи здесь скудные из-за плохой земли и примитивного ведения хозяйства. Климат неустойчивый. Лето влажное и жаркое, с частыми ураганами и сильными ветрами. Зимы промозглые, снежные и тоже очень ветреные. Реки зимой чаще всего покрываются льдом. Морозы порой достигают минус 20, судя по ощущениям, градусников здесь нет. А вот в империи, несмотря на то, что она находится северней, климат намного мягче, земли более плодородные, огромное обилие лесов. С чем связано такое аномальное явление, я не понимал. Может, из-за движения воздушных масс, или из-за высоких гор, которые прикрывали владения империи от вторжения арктического холода на северо-западной береговой линии, не знаю. Но само это явление – веский аргумент сменить подданство и перебраться поближе к имперской столице. Я в прошлой своей жизни тоже все строил планы перебраться в столицу, но что-то не смог собраться с силами, все оттягивал, находя себе оправдание. В этой, не стану растягивать, это дело, на долгие годы. Деньги и возможность у меня есть. Осталось только подгадать удачный момент. Кстати, о деньгах. Тот меняло, Сезар, ставший моим дебютом в воровском деле, бесследно исчез. Вроде как немного побурлила воровская гильдия, но большого крика о громком ограблении не было, только какие-то невнятные слухи, порой очень далекие от правды. Именно эта моя вылазка показала, что в будущем выезжать только на одной способности не получится. Мне недостает хорошей физической формы. Я еще довольно слабо развит. Как долго отхожу от экстремальных нагрузок? Но сейчас, когда у меня есть возможность регулярно и полноценно питаться, я решил, что не повторю ошибок прошлого и займусь собой, не жалея сил. Реальность показывает, что умение постоять за себя в этом мире дорого стоит, а у меня есть все необходимые, чтобы компенсировать свои недостатки. Так что теперь мои утренние зарядки и работа в мастерской все больше походили на тренировки. Я нарочно делал акценты на то, чтобы равномерно распределять нагрузку на разные группы мышц, подтягивался, отжимался, приседал, делал упражнения на пресс. В темноте мастерской пробовал отработать до автоматизма простые, но эффективные приемы с посохом и кинжалами, которых, на мне, как блох на собаке. Это было похоже на паранойю. Доходило до того, что одномоментно при мне находилось до 6 кинжалов и ножей, плюс шило. Вскоре, одумавшись, оставил один кинжал, тычковый нож и шило. Добавил небольшой кистень в правом рукаве, потом пристроил еще один уже в левый рукав. Посох прошел модернизацию, став серьезным оружием. В том внезапном ограблении я понял, что мне недостает гибкости и ловкости, умения держать баланс. Никогда прежде не задумывался на эту тему, но сейчас в статусе наемника, хоть и из отряда обеспечения, я должен не просто поддерживать форму, а непрерывно ее улучшать.